Самые трудные дни президента Владимира Путина. Штаб Северного флота расположен в Североморске, одна из баз подводного флота в Ведяево. Это закрытые города, на въезд и работу в которых требуется разрешение. Так принято во всех странах, имеющих военно-морской флот. Аккредитацию для работы на Северном флоте получили немногие журналисты. Тем не менее, в Мурманск и на Кольский полуостров устремились сотни искателей сенсаций из России и из западных стран. Но что можно было узнать в Мурманске, кроме передаваемых из уст в уста диких слухов или рассказов отставных офицеров и ушедших на пенсию подводников и водолазов? Все главные события разворачивались на море, почти в 100 километрах от ближайшего берега. Приходилось просто придумывать. Опровергать все те домыслы, которые были выплеснуты с 14 по 24 августа на страницы сотен газет, журналов или в эфир, нет смысла. Но можно привести несколько примеров из российской прессы. Катастрофа была запланирована еще в мае, когда штаб ВМФ решил провести в Баренцевом море учение по спасению якобы затонувшей подводной лодки, для чего и был выбран Курск. Но события пошли по другому сценарию. Коммерсант. Активная фаза спасательной операции началась только на шестой день, а пять дней работал лишь аппарат «Колокол» без экипажа. 120 часов ушло на раскачку. Немного ли? Сегодня. Никакой спасательной операции нет. Но на борту Курска есть ядерные боеголовки. Целых 4. Комсомольская правда. Говорят, что именно на Курске располагается штаб злосчастных учений, в ходе которых навернулась лодка. На этой лодке было 9 высших чинов флота, сплошь адмиралы. Там же. Спасательный люк лодки был, вероятно, приварен офицерами на всякий случай, а аварийный буй намертво привязан для секретности. Там же. Подводную лодку потопила новая суперракета, которой стрелял флагман Петр Великий. Там же. В этой катастрофе неизвестно все. Дата, причина, погода. Мы видим лишь, что Россия — это не государство, а стадо баранов, которые позволяют опробовать на себе все политические технологии Кремля. Новая газета. Цитировать дальше нет смысла. Общим обвинением ангажированной печати в адрес власти было то, что государство и военные чины обманывают граждан. Конечно, официальные сообщения с места катастрофы были не безупречны. Однако самый мощный поток дезинформации шел по России и по западным странам со страниц газет, журналов и с экранов телевизоров. Это была не критика власти, а надругательство над страной, государством, армией и погибшими на своем посту военными моряками. Это было мародерство или ограбление убитых на поле сражения, одно из самых презираемых в любой стране преступлений. Переживания, связанные с гибелью подводной лодки «Курск», оказались для народа России тяжелее, чем связанные с финансовой катастрофой в августе 1998 года. Тяжелее тех, что были вызваны созданием и крушением ГКЧП в августе 1991. Для Владимира Путина август 2000 года оказался много тяжелее августа 99-го, когда он принял не только пост премьера, но и ответственность за отражение ваххабитской агрессии в Дагестане. Возможно, 10 дней с 14 по 23 августа были самыми тяжелыми в жизни Путина. И особенно трудными были те дни, которые он провел в Сочи и Ялте. На корабле, который доставил президента в Крым, Путин всю дорогу ходил взад и вперед по верхней палубе. По словам очевидцев, на него было тяжело смотреть. Владимир Путин пережил бессилие власти еще в самом конце 80-х годов, когда в ГДР рушилась не только Берлинская стена, но и вся система восточно-германской и советской разведки, а Москва молчала. Это бессилие власти потрясло Путина больше всего, и об этом он говорил в серии своих интервью от первого лица. Но теперь властью был он сам, и как верховный главнокомандующий, и как президент, но и он молчал и не мог ничего сделать для гибнущих в Баренцевом море подводников. Решалась не военная, не политическая, не экономическая, даже не нравственная задача. На глубине в 108 метров решалась техническая задача, как открыть спасательный люк затонувшей подводной лодки «Курск» и вызволить из водяного плена тех, кто, может быть, еще остался в живых. Эту задачу можно было решить или не решить только там и немедленно, на небольшой отполированной коммингс-площадке в несколько квадратных метров. Еще в разгар спасательных работ, оказавшихся неудачными, многие газеты и некоторые политики стали требовать, чтобы Путин вылетел в Североморск и лично возглавил операцию. Эти же требования повторялись и позже. Нет необходимости вновь втягиваться в эту дискуссию. На небольшой встрече с журналистами в Сочи Владимир Владимирович объяснил мотивы своего невмешательства в дела военных профессионалов, и я могу с ним только согласиться. В поведении Путина в эти дни не было ни ошибки, ни каких-либо достижений с любой точки зрения. Да, мы видели бессилие нашей российской власти, но это бессилие было бы еще более наглядным, если бы президент находился в дни трагедии в Кремле. И это бессилие власти было бы совсем невыносимым, если бы Путин принял на себя руководство спасательными работами в Североморске или на крейсере «Петр Великий». Многие политики и публицисты, на которых лежит часть ответственности за развал российской экономики в 90-е годы и за тяжелое положение армии и флота, попытались обрушиться с критикой не только на генералов и адмиралов, но и на президента. Борис Немцов, выступая на НТВ, заявил на всю страну в первые дни разыгравшейся драмы, что он считает поведение Владимира Путина аморальным. В интервью для ОРТ министр обороны Сергеев говорил о своем первом докладе президенту утром 13 августа. Путин прежде всего спросил маршала о судьбе ядерных реакторов, затем об оружии и экипаже. Все инструкции и уставы, действующие в ВМФ, требуют от экипажей кораблей с атомными двигателями в любой нештатной ситуации в первую очередь позаботиться о реакторе. Он должен быть заглушен. После Чернобыля пояснения на этот счет просто не нужны. Затем следует позаботиться об оружии и боеприпасах, имеющих громадную разрушительную силу. Нет сомнения, что такая же последовательность действий существует и на военных флотах всех других стран. Ничего не делается здесь любой ценой. Поэтому спекуляции многих газет на тему о том, что люди оказались для Путина на третьем месте, были неуместны. Еще 17 августа из Тронхейма к месту аварии Курска вышли два норвежских спасательных судна. Одно с британской мини-подлодкой LR-5 на борту, другое с группой водолазов-глубоководников одной из норвежских коммерческих фирм. Первое судно прибыло к месту гибели российской подлодки вечером 19 августа, второе — около часа ночи 20 августа. Весь день 20 августа ушел на обследование затонувшей подводной лодки и ознакомление с устройством спасательных люков и шлюза. С российской стороной были согласованы все неотложные проблемы и изготовлен специальный инструмент. Около 8 часов утра 21 августа норвежским водолазам удалось вскрыть верхний спасательный люк 9-го отсека. Шлюзовая камера оказалась заполнена водой, что сразу ставило под сомнение использование британской мини-подлодки. Как и российские аппараты, она была предназначена для спасения моряков из незатопленных отсеков. Повторное обследование судна показало, что затоплены все отсеки и живых на лодке нет. Стыковка LR-5 в этих условиях становилась невозможной, да и ненужной. Было решено открывать и второй люк, что удалось сделать в 13 часов 21 августа. В 15 часов 30 минут в заполненный водой отсек опустили видеокамеру, но вода еще была непрозрачной. Около 17 часов начальник штаба Северного флота адмирал Михаил Мацак официально подтвердил факт гибели всего экипажа подводной лодки К-141 «Курск». Проникнуть в соседние 8 и 7 отсеки было невозможно. Это требовало другой подготовки и другого оборудования.